когда вам предстоит искушение на грех, тогда представляйте живо, что грех сильно прогневляет Господа, который ненавидит беззаконие. «Яко Бог, не хотя и беззакония, ты еси». А чтобы вам лучше понять это, представьте правдивого, строгого, любящего свое семейство отца, который всеми мерами старается сделать детей своих благонравными и честными, чтобы за их благонравие наградить их великими своими богатствами, которые он приготовил для них с великим трудом, и который между тем видит к прискорбию своему, что дети за такую любовь отца не любят его, не обращают внимания на приготовленное любовью отца наследие, живут беспутно, стремительно несутся к погибели. А каждый грех, заметьте, есть смерть для души, потому что он убивает душу, потому что он делает нас рабами дьявола, человека-убийцы. И чем больше мы работаем греху, тем труднее наше обращение, тем вернее наша погибель. Убойтесь же всем сердцем всякого греха.